Солнце делает вид, что заходит, но мы да все знаем, что в Питере лето. И снова год мимо, и ты видел все это вроде. На дворе 0 часов, ты еще не доехал. По старой привычке, считая панели, дома и подъезды еще не доели. Эхо, мой Питер, мне будет сниться не вы. Усталый гранит я много лет хранил обратный билет, но карты сложились, а контролера нет. Гулять без зонта и опять не одета. Нам с детства родней не айфоны, а книжки. Пешком до мостов мы сжигаем излишки. Лето, мы можем пропасть, и никто и не вспомнит. И кеды промокли, мы бросим их в угол. Мы смотрим друг в друга, а где-то гуляют волны. Мой Питер, мне будет сниться не вы. Залива, они не тускнеют от света и пыли. Однажды узнаем, что это мы были живы. Твои мертвые души, как звезды во Млечном, нам было виднее ночами на крыше. В свои 19, казалось, я слышу вечность. Мой Питер, мне будет сниться в пыли родной силуэт.